39. Леон Фрапи. Дорогой друг, я получил вашу книгу. Получить такую книгу, как «Огонь» из рук самого автора – это большая радость. Я взволнован, горжусь этим и очень вам признателен. От всего сердца, мой друг, благодарю вас. Нежно обнимаю.